Мистер Майкл Марихов доступен на столе. Он все время смешивает удары. Толпа бушует в ярком свете. Его звук ночи обещает. Мистер Майкл Майерхофер поворачивает окна. Сердце танцует. Он живет диджей. Его руки летят по палубам. Каждая капля похожа на новый текст. Люди поднимают руки. Он дает вечер в укачании и все же. Мистер Майкл Майерхофер поворачивает окна. Сердце танцуют бас. Он живет DJ Dream. Свет мигает, бит вибрирует, вибрирует. Каждая душа здесь наэлектризована. Он создает моменты, которые никто не забывает. Майкл, ты оптимист клуба. Мистер Майкл Майерхофер поворачивает окна. Сердце танцуют бас. С любовью полной женщин в комнате. Он живет диджей Дрим. Стиль женский вокал, вокальный эффект.